Глава 31. После завтрака Даррелл вызвался сопровождать меня. Конечно, мне это было на руку, поэтому дал команду Дару выдать нашему инженеру оружие. Лишний помощник с оружием лишним не бывает. Пока они ходили в нашу оружейку, я посетил медблок. «Командир, Лирса Варелла удалось спасти. Ты правильно направил его ко мне». «Что они с ним сделали?» Ему дали два компонента вечной свободы. Была у спецслужб аграфов такая отрава. О ней мне стало известно из новых данных, скачанных с БМИ-14. Похищенному вводят один компонент препарата при похищении, который погружает разумного в состояние, похожее на сон. Однако это не сон. В этом состоянии снимаются все внутренние ограничения. После того, как разумному дают выпить второй компонент, он выполнит любой приказ, даже если ему прикажут убить свою собственную семью. Ровно через сутки после выполнения приказа он засыпает и умирает. Поэтому спецслужбы и говорили, что их подопечный получил вечную свободу. Лирс мне сообщил, что получил ваш приказ доставить двоих на обследование, а самому пройти лечение. Можно сказать, вы своим приказом спасли ему жизнь. Все последствия препарата убраны, здоровье восстановлено. Лирс покинет капсулу через минуту. Что удалось вытащить из этой пары? Работают в разведке аграфов больше 30 лет. Их цель – собирать любую информацию. Но в случае объединения выживших Джаре и появления у них нормального, сильного руководства, им нужно было найти кандидата, которому это руководство полностью бы доверяло. А дальше обработка кандидата препаратом вечной свободы и убийство руководства выживших. Ясно. Эту пару аграфов первый блок гауптвахты к остальной ушастой компании. «Командир, эти двое числятся в списке 10 засланных в убежище Линеля». «Удалось выяснить, кто из списка отвечает за связь?» «Да. В этом списке стоят отметки, кто командиры пятерок, а кто бойцы. Двое бойцов помечены как медик и связист. Кроме того, список дополнился еще 4 завербованными агентами». «Давай мне список этих поганцев. Пора ехать проводить зачистку в убежище. Как там Лирс?» «Он уже покинул капсулу и ждет вас в коридоре». «Вот и хорошо». Перед входом в северное убежище мою машину встретили гарны. Они сообщили, что кроме Лирса никто больше не покидал убежище. Его не останавливали, потому что его уже видели рядом со мною. Я попросил гарнов послать 3 пары для охраны проводимых работ у южного убежища. Они сказали, что уже видели, как странные создания чистят дорогу от камней и зачем-то делают себе пещеру в горе. Узнав, что это мои помощники выполняют порученную работу, они отправили 3 пары на их охрану. Вернувшись в машину, я показал всем шпионский список. Ознакомившись с его содержимым, Лирс был готов броситься рвать их голыми руками. Пришлось остудить его пыл и сообщить, что с нами в убежище он не пойдет. Ему предстоит другая задача – скрыться и тайно наблюдать за связистом аграфов, потому что из нас только он знает его в лицо. Как только он пройдет на свой тайный пункт связи и передаст сообщение, только тогда Лирс может его усыпить из своего оружия и доставить к нам на корабль в распоряжение Эмилии. Десятник попытался возмущаться, но я быстро пресек это, сказав, что мои приказы не обсуждаются, а выполняются точно и в срок. Мой командный тон благоприятно подействовал на всех. Сразу возникла нормальная армейская атмосфера. План был очень прост. Все из списка, кроме связиста, вызываются на большой совет посыльными, под видом опроса старожилов, чтобы узнать, как лучше наладить жизнь в убежище. Помимо них, нужно вызвать десяток любых других старожилов. Кандидатуру этого десятка пусть подготовит Линель и Ярс. Когда все будут собраны в помещении совета, сначала опрашиваем десяток Линеля и Ярса. Отпускаем их. Это немного расслабит внимание засланцев и снимет с них напряжение. Как только последний из этого десятка покинет помещение, Радка усыпляет тех, кто в списке. Их грузим на платформы и доставляем на корабль к Эмилии. Даррелл ответственный за их доставку. Инженер лишь молча кивнул головой в знак того, что приказ ему ясен. Мы с капитанами во время опроса на совете проверяем всех портативными сканерами. Делать это нужно аккуратно, чтобы никто ничего не заметил. Линелю или Синелю можно сказать, что это детекторы лжи, при помощи которых мы хотим узнать, правда говорящие хотят помочь налаживать жизнь убежища или просто так болтают, чтобы показать свою важность. После окончания совета мы проходим и скрытно сканируем всех взрослых в убежище, в блокноты записывая выживших. Если кто-то спросит, что мы делаем, то нужно отвечать, что ведется подсчет выживших, чтобы распределить на всех продукты. Народ на такое объяснение среагирует положительно и даже подскажет, где еще можно обнаружить выживших. Если у кого-то сканер покажет, что перед ним аграф, то никакой реакции с нашей стороны быть не должно. Просто в блокноте после имени ставим не точку, а запятую. Было видно, что Даррелл немного нервничает. Пришлось ему напомнить, что в убежище вряд ли кто помнит, как он выглядел в молодости. Ведь даже Лесинель видел его в более солидном возрасте. Это объяснение, похоже, успокоило нашего инженера. Мы заехали по туннелю в убежище и остановились недалеко от помещения, где собирался совет. Сразу возле нас образовался круг из мальчишек посыльных. Каждому дано было задание пригласить на совет старожилов, имена которых зачитал Дарконуэлл. Почти все посыльные убежали, кроме 10, которые спрашивали, кого им звать. Я им сказал, что для них имена назовут уважаемые Ри и Ярс. Посыльные прямо расцвели от важности и проследовали за нами в помещение совета. Там уже было порядочно народу. Сообщив Линелем и Ярсу, что мы хотим выслушать мнение старожилов, они тут же продиктовали посыльным их имена. Радостные мальчишки мгновенно исчезли выполнять важное поручение. Даррелл занял место в кресле прямо у входа и сделал вид, что занят какими-то расчетами. Капитаны также растворились среди присутствующих, найдя общие темы для разговора. Мы с Радкой разместились на диване за столом, рядом с главой и жрецами. Увидев мой сканер на столе, Лесинель полюбопытствовал, что это за прибор. «Это детектор лжи», – тихонько пояснил я главе клана. «У меня нет ни малейшего желания слушать бессмысленные речи. Мне нужны конкретные советы, как улучшить жизнь выживших». «Понятно. С кого вы предлагаете начать?» «С тех, кого выбрали вы со своим сыном и Ярсом. Вы же своих Джере знаете лучше, чем я. А потом заслушаем тех, кого мне посоветовали. Нам же важно услышать, что именно будут говорить, а не кто будет говорить». «Согласен с вами, Станислав Иванович. Когда будем начинать?» «Сейчас узнаем». И, повернувшись к Дарреллу, спросил: «Инженер, все ли приглашенные по спискам старожилы прибыли на совет?» Мое обращение вызвало тишину в помещении, и все посмотрели на меня и Даррелла. «Командир, нет только двух старожилов, которых пригласил уважаемый Линель. Остальные старожилы прибыли». В этот момент дверь открылась, и в помещение совета зашли два пожилых эльфа. Даррелл уточнил их имена, сделал отметки в блокноте и продолжил: «Прибыли двое опоздавших. Теперь все в сборе». «Благодарю вас, инженер. Уважаемый Лесинель, вы можете начинать заседание совета». За 3 часа были опрошены 10 старожилов. Они нам дали много полезных советов. Какой-то жрец что-то прошептал Рию на ушко. Тот шепнул своему отцу. А тот уже сообщил мне, что народ просит устроить перерыв. Как только за 10-м опрошенным закрылась дверь, я поднялся из-за стола. «Уважаемый совет, глава клана Лесинель предлагает сделать небольшой перерыв. Прежде чем его вам объявить, я бы хотел, чтобы с краткой речью выступила уважаемая Радка. Уверяю вас, это не займет много времени. Вы согласны?» Все закивали головой в знак согласия. «Если все согласны, Радка, твой выход». Рыска поднялась с дивана, вышла перед столом и посмотрела на группу неопрошенных. Они тут же все попадали, лишившись сознания. Вместе с ними упало еще 2 тела из группы, пришедших на совет. «Похоже, мы действительно долго заседали, раз присутствующим стало плохо. Инженер, направить сюда транспортные платформы. Пусть всех погрузят на платформы и доставят к нам на корабль, в медицинский сектор. Передайте мой приказ Эмилии, сделать им полное обследование и вернуть им здоровье в нормальное состояние». «Слушаюсь, командир», — сказал Даррелл и мгновенно исчез в дверях. «Уважаемый совет, мне очень жаль, что все так произошло. Скорее всего, пострадавшие просто упали в обморок, увидев близко представительницу древних сполотов. Думаю, что их здоровью сейчас ничто не угрожает, и мы увидим их после обеда в нормальном состоянии. А теперь я хотел бы попросить всех присутствующих помочь погрузить упавших в обморок на платформы». Присутствующие сразу же кинулись исполнять мою просьбу. Всех обморочных аккуратно подняли и вынесли в коридор, где уже стояли прибывшие платформы. Как только загрузили последнего, Даррелл на большой скорости погнал караван из 3 платформ к кораблю. «Древний, можно вам задать вопрос?» – — спросил подошедший полусотник Варил. «Слушаю вас, Ярс. Мне пока непонятно, для чего вы устроили это представление с массовым обмороком. Но меня интересует другое. Вы знаете, где мой сын Лирс, и что с ним?» Взяв старшего Варриэла за руку, я отвел его в сторонку подальше от всех присутствующих. «Ярс, сейчас твоему сыну уже ничего не угрожает. Мы с Эмилией успели его спасти от жуткой смерти. В данный момент он отправился выполнять мое особо важное задание». Лицо полусотника побледнело от услышанного. «Поясните, что значит спасли его от смерти. Ты, как военный, слышал что-нибудь о вечной свободе?» «Слышал. Эту жуткую смесь применяли спецслужбы аграфов для устранения нежелательных для них лиц. Только мне непонятно, при чем тут мой сын. При том, что его похитили вчера и ввели ему эту жуткую смесь, аграфы хотели, чтобы он убил все руководство убежища, включая тебя и меня. Но от этой гадости нет противоядия. Как вы могли его спасти? Ровно через сутки после выполнения приказа смертник умирает». «Все ты правильно говоришь, Ярс. Вот только приказ у него был совершенно другой. Связать двух пленных и прибыть в медсектор корабля для лечения». «И кто отдал ему такой приказ?» «Я отдал». «Еще вопросы имеются?» «Да, имеются. Как вы узнали о том, что его похитили, и про все остальное?» «Мне об этом сообщил очень приятный старичок, попросивший меня о помощи. Его имя Лорг Варриэл. Оно должно быть тебе знакомо, не так ли, Ярс?» «Древний. Так звали моего отца, он умер много лет назад». «Дай угадаю, тебе о смерти отца рассказал один из упавших в обморок. При этом он, наверное, даже пустил слезу. Я прав?» «Да, именно так все и было. Но откуда вы об этом знаете? Ведь вы недавно только прибыли на планету». «Ярс, вся твоя проблема в том, что ты мыслишь как Джере, а не как представитель древних. Могу тебя обрадовать. Твоему отцу этот друг рассказал о том, как он стал свидетелем печальной гибели его сына и внука». «Не могу понять, зачем ему это было нужно?» «В нашем мире есть хорошая поговорка: разделяй и властвуй. Вот аграфы этим и занимаются». «Вы хотите сказать, что все упавшие в обморок были аграфы?» «Не все. Большинство из них, а остальные работают на них, причем уже долгое время. Кстати, ты хотя бы проанализировал причины того, почему у вас из 300 укрывшихся в убежище в живых осталось всего лишь около сотни?» «Мы посчитали, что они попали в засады карательных отрядов или мародеров». «Ярс, я понимаю, но 1-2 пропавших, ну 10-20, но никак не 2/3 выживших. Вы намекаете, что к их исчезновениям и смертям причастны аграфы?» «Я не намекаю, а прямо говорю тебе о том, что это их рук дело. Вопрос в другом: как ты и твои бойцы готовы действовать дальше, узнав об этом? Ведь они много лет прожили вместе с вами. Возможно, даже делились последним куском пищи. Если состоится суд и будут предоставлены доказательства их вины, то можете не сомневаться, мы готовы собственными руками задушить этих аграфов, а также их прислужников». «Вот и хорошо. Значит, готовь из своего отряда расстрельную команду для казни врагов. Скажу сразу, 2-3 бойцами и даже 10 не управишься. У нас врагов под арестом гораздо больше. Ты вот что сделай. Сейчас бери своих бойцов и идите к любому из моих капитанов. После их проверки направишь бойцов на Лерну. Всех, кто там есть, грузите на транспортные платформы и под конвоем сопровождайте к моему кораблю. Задача ясна?» «Да, мы все сделаем. Скажите только, мой отец действительно жив?» «Жив. Скоро сам пообщаешься с ним». Ярс по-военному развернулся и ушел за своими бойцами, а я пошел в портальную открывать врата. Переселение остатков выживших с Лении прошло без осложнений. Всех проверили сканерами, ни одного аграфа среди них не было. Главное, что детей среди остатков переселенцев не было, так как их переселили еще вчера. Иначе дети могли бы получить душевные травмы. Прощаясь с добродушным Архи и его помощниками, я попросил его всех чужих, кого они обнаружат в своем мире, погружать в коконы сохранения до моего следующего визита. На этом мы закончили общение со старейшим клана Гайдори и с Радкой последними покинули планету. Врата на Ленью были закрыты, надеюсь, надолго. После некоторого раздумия открыл врата на Дилану и сразу увидел Арту и Хорса, сидящих перед вратами. Мы прошли с Радкой сквозь портальную арку. «Мы рады видеть вас, старшие!» – произнесла Арта. «Мы тоже рады видеть вас. Что-то случилось? Где ваши малыши?» «Не волнуйся, старший. Малыши просто набегались и теперь спят в тени дерева. Мы пришли сюда из-за моего видения, в котором я увидела, что тебе угрожает опасность. Поэтому мы рады, что с тобой все в порядке. Наши родные и близкие уже знают, почему мы уходим раньше времени, и согласились с нашим решением». «Хорошо. Тогда будите малышей и отправимся на корабль». Малышей Гарнов быстро разбудили, и мы все вместе вернулись на Риулу. Закрыв врата, мы вышли из портальной. В приемной комнате жреца нас поджидали братья-капитаны. Первым начал свой доклад Дар. «Командир, мы проверили и переписали всех находящихся в убежище. Ни одного явного аграфа не выявлено. Никто нам не лгал, и, как вы сказали, даже подсказывали, где найти спящих в удаленных помещениях, когда услышали о распределении продуктов. На данный момент в убежище находятся представители 7 кланов Джере». «Подожди, Дар, как 7 кланов? Вроде же тут должны быть представители только 4 кланов». «Командир, вы, наверное, забыли, что у многих мужчин жены взяты из других кланов. Такое у нас давно происходит». «Хорошо, я понял. Сколько получилось всего народу?» «Командир, разрешите я отвечу?» – сказал капитан Сварги. «Давай, Лара, желательно подробно». «Представителей клана Сияющих Мечей – 20 женщин, 10 мужчин. Все данные по кланам с учетом детей обоих полов. Клан Стражей Закона – 40 женщин, 15 мужчин. Клан Белого Листа – 248 женщин, 160 мужчин. Клан Золотого Листа – 38 женщин, 6 мужчин. Клан Великого Древа – 21 женщина, 13 мужчин. Клан Стражей Леса – 7 женщин, 7 мужчин. Клан Хранителей – 447 женщин, 359 мужчин. Общая численность находящихся на данный момент в убежище – 1391 джеры. Из них 821 женщины и 570 мужчин. Командир, мы не посчитали еще тех, кто находится на кораблях. Лар, а детей сколько всего? 390 детей. Ясно. Получается, что взрослых у нас всего 1000. Это не густо пока, но и не пусто. Мы еще с вами не знаем, сколько народу смогло выжить на других планетах. Лар, а вы спрашивали, кто из них чем занимался до большой войны кланов? Нет, командир, мы это не спрашивали. Хотя многие мужчины сами нам сказали, что они служили в армии или военно-космическом флоте. Интересно, почему они об этом сказали? Командир, вставил свое слово Дар. В этом нет ничего удивительного. При распределении пайков военнослужащим, действующим или в запасе, всегда выдается усиленный паек. Понятно. Усиленный паёк дает дополнительный шанс выжить военному и его семье. Именно так, командир. В общем, результаты переписи меня пока не радуют. 1390 – это слишком мало. 1391, поправил меня Лар. Нет, Лар. 1390. Один у нас числится в шпионах, и его участь однозначно в расход. С врагами надо поступать только таким образом. В общем, делаем так. Сейчас отправляемся на корабль, кушаем, а потом будем вершить суд. По дороге нужно сообщить Лесиниэлю, жрецам и командирам отрядов, чтобы готовились к суду над врагами и предателями. «Командир, разрешите мне сходить и предупредить их», — сказал Дар. «Хорошо. Иди и предупреди, а потом на любой газели быстро возвращайся на корабль. Сообщи им, что суд состоится перед входом в убежище на свежем воздухе. Пусть приготовят все необходимое». Дар кивнул и быстро вышел из комнаты, а мы отправились на корабль. После сытного обеда я зашел в свой рабочий кабинет в медицинской секции, вызвав туда голограмму главного из кинокорабля. «Белояр, нужно срочно сделать еще две голограммы для Эни-4 и Эйти-4». «Командир, у них голограммы уже давно созданы, просто вы их никогда не вызывали. Тогда давай их обоих сюда». В медблоке появились еще два голографических образа. Один с золотистыми длинными волосами, другой с темно-русыми средней длины. «Кто из вас навигатор и отвечает за связь?» Вперед сделал шаг эльф с золотистыми волосами. «Твои умения скоро нам очень сильно будут нужны. А так как я не люблю, чтобы в моей команде были обезличены, то отныне ты будешь зваться Коперник». «Благодарю, командир. Мне известно, кто это был в вашем мире». «Вот и хорошо. А наш инженер-изобретатель получает имя Кулибин». «Благодарю, командир. Хотел бы узнать, кем он был». Иван Петрович Кулибин – гениальный механик, самоучка. Он изобрел и изготовил великое множество оригинальных механизмов, машин и аппаратов. Ты такой же, как он, создал прекрасный сканер. Мне нравится ваше сравнение, командир. Готов выполнить любое ваше задание. Отлично. Ты с устройством пси-излучателей, а также пси-оружием древних знаком? Да, командир. Вот только у них маленькое расстояние воздействия и всего два режима – сон и паралич. Это касается и пси-оружия древних, и пси-излучателей аграфов. А нам не нужно большое расстояние. Нужно срочно сделать пси-излучатель, похожий на известное всем пси-оружие древних. Командир, мне только на настройку режимов может понадобиться день. Не нужно никаких отладок режимов, Кулибин. Мне нужен прибор, похожий на пси-оружие древних. Кстати, можно ли сделать так, чтобы он подействовал только на аграфов, но не подействовал на джере? Это связано с генотипами разумных, а у меня нет таких данных. Эти данные есть у нашей Эмилии. Красавица, передай Кулибину данные по генотипам аграфов и джере. Принято. Данные переданы. Прекрасно. Осталось только продумать и создать прибор. Командир, а какое пси-воздействие нужно? Мне нужно, чтобы при выстреле из пси-оружия древних аграфы упали, а джере остались стоять. Согласно полученных от Эмилии данных, возможен только один вариант действия пси-оружия. Попавшие под поток излучения аграфы потеряют сознание. Не исключено, что это может быть смертельный результат. На это не обращай внимания, Кулибин. Все эти аграфы уже приговорены к смерти, как враги. Если даже все они умрут, то это даже лучше. Так что об этической стороне этого вопроса можешь даже не думать. Понял, командир. Надеюсь, вы дадите мне час на создание пси-излучателя. У тебя есть 1.5 часа. Работай. Голограмма инженерно-технического эскина исчезла. Похоже, он решил сразу заняться работой. Повернув голову главному эскину, заметил его странный взгляд. Белояр, что-то не так? Мне не очень нравится твой взгляд. Командир, мне непонятен ход ваших мыслей. А то, что получается при обработке имеющихся данных, говорит о страшных последствиях от применения генетического оружия древних. Мир аграфов может перестать существовать. Все правильно, Белояр. Именно такие выводы и должны прозвучать в мире аграфов, когда они получат об этом информацию. Таким образом, мы отобьем у них всяческую охоту лезть в наши дела. Ведь тогда на кон будет поставлено само существование аграфов как вида разумных. Командир, вы хотите сказать, что поручили создать не само оружие, а только модель, имитирующую такое псиоружие древних? Дошло наконец. Неужели ты подумал, что я решил уничтожить весь мир аграфов за то, что они развязали эту братоубийственную войну кланов? И чем бы я тогда отличался от них? Извините, командир, но мои выводы на основании полученных данных говорили именно об этом. Такие выводы и должны были получаться, Белояр. Теперь, получив разъяснение, скажи мне, какие выводы сделают военные в мире аграфов? При получении донесения о присутствии на Риуле корабля древних и имеющегося в наличии избирательного генетического оружия. Думаю, выводы будут такие же, как и у меня. Вот. Нам это и нужно. Пока наш корабль древних находится в мире Джере, ни один корабль аграфов не отважится проникнуть в наше пространство. Тем более, мною отданы приказы уничтожать или брать в плен все корабли, пересекающие границы нашего мира. Естественно, их сначала известят, что в этом мире снова всем управляют древние, и предложат покинуть мир Джере. Командир, а почему вы решили, что аграфы не будут пытаться проникнуть в наш мир? Белояр, в нашем мире есть поговорка «страшнее самой смерти – ожидание смерти». Ты сам подумай. Если древние создали существующие виды и расы разумных, значит, у них имеются в наличии все генокоды этих разумных. Имея такие генокоды, можно уничтожить любой вредный с точки зрения древних вид. При этом другие виды разумных никак не пострадают. Будет ли кто-то в такой ситуации пытаться навредить древним? Думаю, что нет, командир. Страх собственной смерти не позволит им это сделать. Но как аграфы узнают о том, что у нас есть изначальные генокоды разумных? Об этом они узнают от своего разведчика, а он это услышит от меня. А вы задержали всех аграфов и их помощников? Не всех. Одного аграфа мы оставили, чтобы он сам передал своим нужную нам информацию. После того, как там увидят и услышат, что произошло на Риуле, Думаю, ближайшие несколько сот лет никто не осмелится к нам совать свой нос. Передай Дамиру на крейсер, что сегодня с Риулы в сторону мира графов будет передача информации. Ее не нужно блокировать, хотя перехват не помешает. Принято. Сообщение Дамиру передал. Скажи, Дамир сообщил тебе о боевых станциях? Было одно сообщение, что 32 боевые станции прибыли в систему, и сейчас только началось их перемещение для развертывания на орбите Риулы. Дамир хотел вам лично все доложить, когда система планетарной обороны будет запущена в действие. Хорошо, Белояр. Можешь пока заняться подготовкой газелей для транспортировки пленных на суд. Голограмма главного Искина Сварги растворилась в воздухе. Эмилия, тебе предстоит выполнить самое сложное задание. Слушаю вас, командир. Нужно поработать со всеми аграфами таким образом, чтобы пси-воздействие Радки никак не вредило им, а пси-воздействие излучателя, которое делает Кулибин, остановило у них сердце. Кстати, ты не забыла сделать им ментоскопирование? Задачу поняла. Попробую что-нибудь придумать. Мною сделано не только ментоскопирование аграфов, но также сняты все данные с их нейросетей и симбионтов, а также с дополнительных имплантов. Все данные и информация сохранены на внешних кристаллах. В моих банках памяти об этих действиях ничего нет. Умница. Занимайся, а мне нужно будет отлучиться по делам. Сообщи Радке, чтобы шла к машине. Принято. Я остановил патриота напротив входа в обитель древних и выпустил из машины Радку. Она тут же замерла, уставившись на вход. Радка, что-то не так? Не знаю, старший, но я не чувствую присутствия чужого разума. Я позвала его, но он почему-то не отзывается. Ладно, разберемся. Однако будь начеку. Мы подошли ко входу. Я приложил руку для идентификации. Дверь открылась, и мы зашли вовнутрь обители. Дверь закрылась и раздался напевный голос. «Вставьте, пожалуйста, в блок идентификации ключ управления для определения ваших полномочий». Фраза прозвучала не на языке Джеры, но мне было понятно, что от меня требуется. Достав из своего рюкзака жезл, я вставил его в нишу с мигающим индикатором. Примерно около минуты была абсолютная тишина, а потом в помещении вновь зазвучал мелодичный голос. «С возвращением, старший стратик! Приносим свои извинения за незапланированную задержку. Наши датчики не показали наличие вашего корабля в зоне посадки космопорта». «Назови себя!» «Главный управляющий центральным пунктом стратегической защиты зоны А-256. Мой личный код опознавания D-400-137-32-А-256-2016-R24-128-А». По такому коду тебя придется долго звать. Сменить код на позывной Дара. Принято. Код сменен на позывной Дара. Как мне лучше обращаться к вам, старший стратик? Обращайся ко мне, командир, либо Станислав Иванович. Принято. Командир, докладываю. Центральный пункт переведен в состояние повышенной боеготовности. Замечено множественное приближение боевых станций неизвестного противника к планете. Отставить. Повышенную боеготовность. По моему приказу для охраны пространства вокруг планеты, к ней перебрасываются из соседней системы 32 боевые станции. Сделать запрос на станции на частотах мира Джаре. Приказ принят. Момент. Получен отклик от всех боевых станций с подтверждением вашего приказа и вашим генокодом. Повышенная боеготовность снята. Командир, вы не ответили на вопрос. Дара, мой корабль совершил посадку недалеко от Старгарда. Сейчас дроиды расчищают зону посадки рядом с обителью. Разве датчики не сообщили об этом? Мною получены только данные о наличии неизвестных тех дроидов в зоне посадки. Их задача мне неизвестна. Теперь известно. Рядом с моим кораблем находится планетарный разведчик мира Джере. А на стационарной орбите можешь увидеть тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512. Все эти корабли подчиняются мне. Принято. Зонды подтверждают ваши данные. Кстати, твои зонды охватывают всю поверхность Риулы. Полностью. Отслеживаются все происходящее в зоне А-256. Какие данные вас интересуют? Меня интересуют все выжившие на Риуле и их местонахождение. Эти данные передашь мне позже. А сейчас мне интересно знать, где хранитель. С ним приключилась неприятная история. Он пошел подготовить ваш кабинет и не зафиксировал дверь. В результате оказался запертым внутри. Без вашего ключа кабинет открыть изнутри невозможно. Поэтому хранитель до сих пор в вашем кабинете. Дай указатель направления. Нужно выпустить его. На полу тут же появилась зеленая мигающая стрелка. Забрав ключ, мы с Радкой последовали за указателем. Пройдя метров 45, мы остановились около мощной двери. Вставив жезл ключ в нишу с мигающим индикатором, дождался открытия двери. У двери сидел старый человек в такой же форме, как у меня. «Хранитель, ты не боишься простудиться, сидя на полу?» — сказал я на языке древних, на котором общался с Дарой. «Так и до капсулы можно не дотянуть». Человек поднялся с пола и с удивлением посмотрел на меня. «Значит, это правда. Вы действительно вернулись, хозяин?» — сказал человек и заплакал. «Успокойся. Пойдем-ка на свежий воздух, а то ты, наверное, уже забыл, когда выходил наружу». Мужчина тут же подтянулся и вытер слезы рукавом. Точно так же, как это делают на земле. «У меня очень хорошая память, хозяин. Див Сварк прекрасно все помнит. Последний раз я выходил из центра наружу 50 лет назад. Див, не называй меня больше хозяином. Зови лучше просто командир или Станислав Иванович. Хорошо?» «Хорошо, хозяин». Мы вышли к машине, и я налил чаю в две кружки. Одну я протянул хранителю. Он взял кружку и долго вдыхал аромат, исходящий от чая. Потом, заметив, как я пью мелкими глотками, также стал пить. «Как тебе чай, Див?» «Великолепный напиток. Чувствуется в нем какая-то сила, но я не могу определить, из каких плодов он сварен». «Это настой на травах из моего мира». «Вы сейчас прибыли из своего мира, чтобы успокоить этих ушастых воинственных созданий?» «Они уже сами успокоились, почти погубив свой мир. А вот причины войны лежат за пределами этого мира». «Ясно. Значит, кто-то стравил их между собой, чтобы прибрать к рукам все то, что они имели». «Тут ты прав. Так оно и произошло. Вот только эта третья сторона не учла одного». «Чего именно, командир?» «То, что в этот мир можем вернуться мы и поломаем все их планы». Внезапно Див насторожился, достал оружие и стал крутить своей седой головой по сторонам. «Командир, внимание! Сюда приближаются чужие. По пси-излучению они похожи на гарнов». «Див, успокойся, убери оружие и пей чай. Это мои гарны. Других на планете не осталось. Я всех остальных переселил на их родную планету». Хранитель нехотя убрал оружие. И в этот момент из-за дома вышли три пары громадных кошаков. «Какие новости принесли, уважаемые?» – спросил я на языке гарнов. «Старший, твои неживые помощники закончили свою работу и отправились в свой дом. Мы почувствовали присутствие древних и пришли сообщить об этом». «Благодарю. Вы кушали сегодня?» «Нет еще, мы охраняли территорию, поэтому у нас не было времени на охоту». Открыв машину, достал из нее большой контейнер, загруженный по просьбе Ярославны, а также светоотражающий полог, который расстелил рядом с патриотом. В контейнере была каша с мясом, поэтому я наложил две средние чашки для себя и хранителя, большую миску для Радки, а все остальное выложил на полог, разделив на 6 частей. Хранитель смотрел на меня широко открытыми глазами. В них читалось нескрываемое удивление. «Поешьте, прежде чем пойдете к своим», — сказал я гарнам, и те сразу приступили к еде. «Пора и нам тоже подкрепиться». Я подал чашку и ложку хранителю, а также поставил миску перед Радкой. Затем сел в машину и стал есть кашу. Хранитель долго смотрел на меня, на Радку и гарнов. Потом, попробовав кашу, стал уплетать ее за обе щеки, ни на что не отвлекаясь. Вскоре с кашей было покончено, и гарны, поблагодарив за еду, ушли. «Хозяин, а почему гарны слушаются вас, и вы кормите их?» «Потому что они все разумные и находятся у меня на службе. А всех своих мне нужно накормить, тогда они будут выполнять мои поручения еще лучше». «Я понятно объяснил?» «Да, но как они понимают вас?» «Я разговариваю с ними на их языке, вот и все». «Невероятно. Расскажешь про такое? Ведь не поверят». «А почему ты не хочешь рассказать? Сколько, кроме тебя, в обители персоналу?» «Нас осталось всего 20. Мы по очереди охраняем центр управления». «Остальные сейчас в стазис-капсулах?» «Да. После того, как капсула регенерации полностью прекратила работать, мы приняли решение о посменном дежурстве». «Что случилось с капсулой?» «Произошел сбой в основном генераторе, и мощный поток энергии выжег всю начинку капсулы, а запасных частей у нас нет». «Тебе сейчас сколько лет, Див?» «Мне 745 лет, а если учесть еще и время, проведенное в стазисе, то около 40 тысяч лет». «Когда последний раз ты проходил процедуру омоложения?» 340 лет назад, без учета времени в стазисе. Я был последний, кто прошел омоложение. Через день после того, как я покинул капсулу, произошел сбой генератора. Один из нашей команды даже обвинил меня, будто это я уничтожил капсулу. Он сейчас в стазисе? Нет. Главный управляющий сообщил, что он покинул центр много лет назад и обратно не вернулся. Ясно. Скажи мне, Див, а стиратель судеб в рабочем состоянии? Это кто же так провинился, что понадобился стиратель судеб? Женщина, из которой сделали машину для убийств. На ее руках кровь сотен замученных и убитых детей. Про мужчин и женщин я даже не говорю. Какие же твари такое с ней сотворили? Эти твари называются аграфы. Этого следовало ожидать. Наш командир рассказывал нам про их генетические и биологические эксперименты, которые они проводили в своих лабораториях. Но даже мне в голову не могло прийти, что могло сотворить такое жуткое создание, тем более из женщины. Не из женщины они создали это чудовище, а из маленького ребенка. Они убили родителей этого ребенка, а ему сказали, что это сделали Джере. Поэтому она росла с единственной целью в жизни – убивать любого представителя Джере. Мне все понятно, командир. А кандидат на замену личности достойный? Думаю, что весьма достойный. Это медицинский искин моего корабля. Я слышал о таких заменах. Из биоискинов получаются хорошие разумные. Наш командир был таким разумным. Он погиб в битве с снежниками, что напали на его корабль, когда к нам везли замену. Собрав все добро назад в машину, мы вернулись в обитель древних. Когда мы шли по коридорам, мне удалось узнать от хранителя, что в стазис капсулах у 10 человек возраст перешагнул за 800 лет. А у одного за 1000. Поэтому я быстро принял нужное мне решение. Мы сначала прошли на склад, где Див быстро нашел упаковку, в которой находился стиратель судеб. Упаковка чем-то напоминала наш земной ящик для инструментов. Открыв ящик, я увидел аппарат, в точности напоминавший такой же, как я видел на складе в центре цветочной поляны. Внутри крышки была инструкция, как пользоваться данным аппаратом. Закрыв ящик и отдав его хранителю, я сказал ему, что теперь нам нужно пройти в блок, где хранятся стазис-капсулы. Блок располагался рядом, поэтому долго ходить нам не пришлось. «Див, открой 4 капсулы, 3 с самыми старыми хранителями и 1 с самым молодым». Через несколько минут передо мной стояли еще 4 старца. Разницы в возрасте у них я не заметил. «Внимание всем! Я ваш новый командир, меня зовут Станислав Иванович». Сейчас 3 самых старых хранителей и Див проследуют со мной на корабль, чтобы пройти омоложение. После вашего возвращения на омоложение проследует еще 1/4. И так будет, пока все не посетят капсулы. Задача ясна? Да, командир, в один голос ответила вся 5. Самый молодой пока заступает на дежурство по центру, а остальные за мной. Командир, разрешите вопрос? Спрашивай, Див. Почему по 4? Потому что мне на месте нужно будет уточнить, свободны ли другие капсулы. Пока мне известно о наличии 4 свободных капсул регенерации. Еще ко мне вопросы будут? Никак нет, за всех ответил Див. Тогда все идем к машине. На корабле мы все сразу прошли в медсектор, где нас встретила голограмма медицинского искина. Эмилия, сколько сейчас свободно капсул регенерации? Командир, сейчас свободны 4 капсулы. Но скоро освободятся другие. Какой курс будем проводить? Омоложение для всех по 2 варианту. Командир, а что такое 2 вариант? Спросил Див. 2 вариант означает, что омоложение происходит сразу, а не в течение года, как при 1 варианте. От вас требуются установочные данные по внешнему и внутреннему возрасту. А разве такое возможно? Не удержался Див. Да, наглядный пример находится перед вами. Наш командир. Он был очень старым, но выбрал внешний возраст 33 года, а внутренний 25. Результат омоложения перед вами. Скажите, а можно нам всем те же данные, что и у командира? Спросил самый старый. Можно. Параметры приняты. Прошу всех проследовать за мной. Я покажу каждому его капсулу. Пока голограмма Эмилии разводила хранителей по капсулам, Я прошел в свой рабочий кабинет. Минут через пять появилась хозяйка медсектора. «Командир, скажите, а когда вы успели выучить язык предтечи?» «На цветочной полянке, когда был в гостях у пауков Гайдори. А тебе откуда известен их язык?» «Еще во времена экспедиции тяжелого крейсера дальней разведки ДИР-35 в сторону внешнего предела Вселенной на одной заброшенной планете были найдены кристаллы с данными. На одном был язык предтечи. Мне его закачали для проверки, но забыли удалить». «Ясно. Значит так. Делаешь все как всегда. Полное ментоскопирование, проверка на закладке. Возраст им установи внешний 30 лет, внутренний 25. Не забудь залить языки Джаре, Радки и Арты. И скажи, сколько у нас всего капсул регенерации?» «Капсул регенерации в медсекторе у нас 50, и все действующие». «Услышав ваш голос, сколько свободно капсул, я поняла, что этот вопрос был не ко мне, а для наших гостей. Я права?» «Конечно права. Ты же у нас умная девочка. Скажи мне, Эмилия, ты хотела бы стать живой?» «Не поняла вашего вопроса, командир». «Ну, быть такой же, как Яра, Мириэль, Ясна и другие девчата». «Это невозможно, командир. Я всего лишь электронный медицинский искин». «Похоже, я тебя вчера зря оставил общаться с Алиной. Ты заразилась от нее фразой «невозможно». Просто представь на минутку, что такое возможно. Согласилась бы ты стать полноценной живой?» «Да, командир, согласилась, но такое невозможно». «Так, похоже, у всего семейства личий это заразное. Кстати, а где сейчас Алина?» «Она спит в медицинской капсуле». «Так, значит, капсула регенерации в этом медблоке свободна. Я прав?» «Да, правы, командир. Что вы задумали?» «Дай приказ меддроидам, чтобы они доставили сюда стазис-капсулу с командиршей диверсантов». «Приказ уже отдан. Капсула будет доставлена через минуту». «Когда капсулу доставили и дроиды ушли, я заблокировал дверь. Открыв стазис-капсулу, достал из нее женщину и переложил в капсулу регенерации, закрыв крышку. Приказал Эмили запустить омоложение до 25 лет». «Командир, программа омоложения запущена, но мне непонятно, что вы хотите сделать с ней». «Небольшой эксперимент. Скажи мне, у тебя есть программа пластической хирургии?» «Мне неизвестен такой термин». «А есть ли какая-либо программа, которая меняет внешний вид того, что находится в капсуле?» «Вы говорите о программе частичной трансформации физического тела». «Наверное. Мне нужно, чтобы после сеанса омоложения она была похожа на тебя. То есть, чтобы она выглядела в точности, как ты сейчас, только не в виде голограммы, а физически». «Такая трансформация возможна. Только я не совсем понимаю, для чего это делается». «Эмилия, послушай-ка, я потом тебе все объясню. А сейчас займись этим телом и не забудь снять все биометрические параметры. Как она дышит, как бьется ее сердце, как мозг управляет всеми внутренними процессами. В общем, все, что касается жизни этого тела. Все равно ее казнят. А так хоть послужит медицинской науке древних». «Принято, командир. Не знаю, что вы задумали, но меня это настораживает». «Успокойся. А графы подготовлены к суду?» «Да, подготовлены. Вам Кулибин просил передать, что прибор готов». «А вот это отличная новость. Пойду-ка схожу к нему в гости. Никого из капсул не выпускать без моего личного приказа». «Принято, командир». Прибор выглядел оригинально. Кулибин мне даже продемонстрировал голограмму псиоружия древних. Никаких отличий я не нашел. Также он мне сообщил, что смонтировал на моем патриоте голопроектор, подключив для усиления звука мою аудиосистему. Через полчаса, загрузив всех арестованных и задержанных в «Газели», мы поехали к убежищу. На корабле осталась только Ярославна. Мне не нужно было ей долго объяснять, что не следует ей ехать на суд и смотреть на казнь. Она все поняла с полуслова. Все-таки хорошо, когда жена понимает мужа. Перед входом уже все было подготовлено для суда. Стоял большой длинный стол, где будут сидеть судьи. Стояли лавки для подсудимых, за которыми разместились все гарны. И остальное пространство было отведено для зрителей. Своего патриота я поставил напротив лавок для подсудимых. Пока Радка сопровождала подсудимых на их места и устанавливала пси-воздействие, из убежища стал подтягиваться народ и жрецы, сразу же занявшие места. Последними заняли свои места Лисиньель, Линель и Ериэль. Также среди судей сидели два моих капитана – Ярс, Даррелл и командир второго планетарного разведчика, представляющий военных. Больше из убежища никто не вышел. Мне досталась роль обвинителя, поэтому я начал говорить первым. Большая просьба ко всем здесь присутствующим – соблюдать тишину, чтобы всем было слышно и видно, как вершится справедливый суд. Разговоры среди зрителей и судей стихли. Уважаемые жители мира Джаре, перед вами находятся те, кто своими действиями привел к гибели ваш прекрасный и цветущий мир. Вот там на лавках сидят те, кто работал на ваших врагов за вознаграждение, а также сами враги, которые привели ваш мир к войне. Чтобы долго не говорить, я предлагаю вам самим увидеть, как это было. И я запустил голопроектор. Перед всеми присутствующими появилась трехмерная проекция, снятая из мозгов подсудимых. Чем дольше шел показ ролика о действиях подсудимых, тем сильнее склонялись их головы. Все прекрасно слышали, как они вербовали других и какие суммы вознаграждения обещались. Звучали команды на устранение угодных и рапорты докладов для аграфов. Возмущение толпы подошло к критической точке, так что мне пришлось выключить голопроектор и дать команду бойцам Ярса сдерживать народ. После чего я обратился к военным, жрецам и главе клана. «Скажите, уважаемые судьи, каким будет ваш справедливый приговор подсудимым?» Судьи начали быстро и шумно обсуждать увиденное, при этом яростно споря друг с другом и что-то доказывая. Эта перебранка длилась минут 10. Наконец они успокоились и поднялся Лесиниэль. «Высший суд мира Джаре, обсудив все представленные доказательства вины, прежде чем объявить свой приговор, спрашивает подсудимых, желает ли кто-то сказать что-либо в свою защиту?» Среди подсудимых поднялись 4 руки. «Встаньте и говорите», — разрешил Лесиниэль. Все 4 поднялись, но за всех стал говорить один, самый старший эльф. «Наша вина состоит только в том, что я и мои сыновья увидели, как двое упали, и мы лишь хотели помочь им подняться. Ничего из того, что было показано, нам неизвестно. Мы простые техники». «Так ли все было на самом деле, уважаемый обвинитель?» — обратился ко мне Лесиниэль. «Именно так, как они сказали», — ответил я. «Высший суд мира Джаре снимает с вас все предъявленные обвинения. Вы свободны». Я подал знак Радки, и она сняла с 4 свое воздействие. Они, поднявшись, прошли к зрителям, где их тут же стали обнимать женщины. «Желает ли еще кто-либо сказать слово в свою защиту, как это только что сделали 4?» Ответом была лишь тишина. «В таком случае Высший суд мира Джаре постановляет за преступление против мирного населения и развязывание войны кланов приговорить подсудимых к смертной казни. Есть ли у кого-либо дополнение к сказанному?» «Позвольте мне», — сказал я Лесиниэлю. «Пожалуйста, уважаемый обвинитель, вам слово». «Уважаемые жители мира Джаре, перед вами находятся осужденные на смерть. Многие из вас, наверное, считают, что они из-за своей жадности опустились до предательства своего мира. Но это не так». В толпе внезапно прекратилось все обсуждения приговора и наступила тишина. Судьи также стали смотреть в мою сторону. «Часть виновных действительно так поступила, но только часть. Остальные же виновники не имеют никакого отношения к миру Джаре. Перед вами преступники, принадлежащие миру аграфов. Это они развязали братоубийственную войну с целью уничтожить весь мир Джаре». В толпе зрителей и даже среди судей поднялся страшный гомон. Кто-то кому-то кричал и что-то при этом доказывал. Наконец Лесиниэль кое-как успокоил всех и обратился ко мне. «Пожалуйста, уважаемый обвинитель, объясните ваши слова. Ведь такое обвинение более чем серьезное. Все присутствующие знают, что древними были созданы многие виды и расы разумных, ваши предки в том числе. Это нам известно, уважаемый обвинитель. Но к чему напоминать о далеком прошлом, скрытом в глубине тысячелетий? Попрошу меня не перебивать, и тогда вы узнаете, к чему все это я говорю». «Прошу прощения», — произнес весьма смущенный Лесиниэль. «Продолжайте». «Я не зря напомнил всем о том, что древние создали многие виды и расы разумных. Раз это так, то у древних сохраняются все генокоды и генотипы разумных видов и рас, чтобы в случае неудачного эксперимента быстро уничтожить вид, мешающий гармонично развиваться другим разумным видам и расам. Чтобы доказать вам, что я прав, хочу продемонстрировать одно старое оружие. Я достал прибор, созданный Кулибиным. Кто не знает, что это, поясню. Это генетическое оружие для уничтожения неразумных видов. Вернее, его портативный вариант. Стационарным средним оружием на корабле за один импульс можно облучить всю планету, а большим – всю звездную систему. Сейчас это оружие настроено на генокотографов. Если среди осужденных их нет, то вы не увидите эффекта от этого оружия. Радка, подними всех осужденных. Радка вышла на центр площади и посмотрела на смертников. Те поднялись под ее взглядом. Став рядом с рысью, я вскинул свой излучатель и нажал на пуск. Синее сияние вырвалось из прибора и накрыло всех осужденных. Через пару секунд 40 тел лежали поверх лавок. Остальные осужденные остались стоять. Вот вам и доказательство. Все упавшие являются аграфами. Пусть присутствующие медики осмотрят тела и скажут свое слово. Бойцы Ярса быстро отвели оставшихся осужденных в сторону, где и расстреляли. А к лежащим поверх лавок телам потянулись медики. Они осматривали тела около часа, после чего один из них подошел к судьям и что-то тихо сказал. Лисинель переменился в лице. Потом медленно поднялся и поднял руку. Все присутствующие затихли. Древний сказал всем правду, это аграфы. Медики подтвердили его слова. Толпа вновь зашумела, послышались крики, что надо сжечь поганых ублюдков. Тут же мужчины подхватили тела и потащили их на каменную площадку. Когда сложили всех в одну большую кучу, подошли бойцы Ярса и своим оружием превратили тела в пепел. Мне оставалось лишь подойти к Лисиниэлю, чтобы напомнить ему, что на завтрашний день у нас запланирован свадебный обряд. После чего мы распрощались и поехали на корабль.